Глава 9. Прием. Сегодня я приехал в больницу пораньше. Не потому, что пришлось добираться на работу на трамвае, спрыгивать в одной остановке от больницы и проделывать оставшийся путь пешком. Да, без водителя теперь сложнее, но меня вела совсем иная цель. Мне нужно было переговорить со слугой Митрофановых, который пришел в себя и оправился после свалившейся на него беды. «Вера, доброе утро. Будь добра, дай мне карточку пациента с отравлением из второй палаты». «Здравствуйте, Николай Александрович. Вы сегодня рано», — поприветствовала меня женщина. «Карточку сейчас найду». Афанасий Ильич сказал, что если все будет в порядке, то сегодня его выпишем. «Отлично». Я забрал карточку пациента и погрузился в изучение. Савелий Коренев, 32 года. Работает у Митрофановых уже 7 лет. Ранее за помощью целителей обращался всего дважды, и то, когда получал раны на рабочем месте из-за разбившейся посуды и ожога. По всему выходит, что крепкий мужчина, который едва не слег от действия яда. Я заглянул во вторую палату и убедился, что Коренев на месте. «Как ваше самочувствие?» «Благодарю, господин целитель, у меня все великолепно. Мне господин Жаров поведал, что это благодаря вашей инициативе меня удалось спасти». «Ох уж этот Ильич. Везде успел отметиться, и когда он только успевает. Такое впечатление, что мужчина живет в отделении на пару с Тихоновной и успевает всунуть свой нос везде, где только можно». «Пустое. Это моя работа», — отмахнулся я от благодарностей. «Вы лучше скажите, как вас угораздило заполучить такую неприятность?» Коренев заметно занервничал, но решил признаться. «Понимаете, на важных мероприятиях я работаю разносчиком угощений и напитков. Но часто бывает так, что еда и другие угощения остаются, и тогда мы можем взять кое-что домой. Это не воровство, не подумайте. Так принято везде. Не доедать же знать и заветрившиеся салаты и допивать откупоренные напитки. Вот я и забрал домой немного еды и пару начатых бутылок шампанского. Вот только одна из них оказалась отравлена. Хорошо, что я первый попробовал, иначе вся семья могла бы слечь». «Да, всю семью мы бы не вытянули с того света», — согласился я. «А вы не видели, кто находился рядом с этой бутылкой?» «Да откуда мне знать?» — рассмеялся Савелий. «Этих бутылок было столько, что глаза разбегаются, и все одинаковые. Она прошла большой путь от магазина до хозяйской кухни и гостей, и к ней могли прикасаться десятки людей». «Да, Митрофановым стоит подумать о безопасности, потому как в такой ситуации злоумышленник абсолютно раскован. А ведь какая гениальная задумка. Алкоголь расширяет сосуды и ускоряет распространение яда в организме. Через пару минут его следы уже и не найти. Я почти уверен, что Валерия Николаевича попытались отравить целенаправленно, но почему тогда не пострадал никто другой? Если бы была отравлена вся бутылка, то непременно кто-то еще должен был пострадать. Или по счастливой случайности просто не успел. Выздоравливайте и больше не попадайте в такие передряги», — произнес я и вышел из палаты. «Николаша, ты как?» — заволновался Жаров, увидев меня в коридоре больницы. «Уверен, что в состоянии работать. Может, возьмешь хотя бы денечек отдохнуть после такого потрясения? Поверь, тебя за это никто не осудит, а с пациентами мы и сами разберемся». «Благодарю, Афанасий Ильич, но мне тяжело находиться дома. Уж лучше погрузиться с головой в работу, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей», — признался я. «Понимаю. Когда моя супруга скончалась, я тоже торчал в больнице целые дни напролет. Ты только не загоняй себя, а то это недолго надорваться и самому записаться в ряды пациентов». Пообещав Жарову не переусердствовать, я поплелся в ординаторскую. Но по дороге меня перехватил Анненков. «Ник, братишка, выручай. У меня уже голова кругом идет от этих пациентов. Давай с тобой поменяемся хоть на день. Ты посидишь на приеме, а я подежурю в отделении». «Если Леонова не против, я согласен», — ответил я, понимая, что Тихоновна может не обрадоваться такому повороту событий. Не зря Жанна усадила Ярика с Демой в приемную до конца недели. Но мне действительно нужно было отвлечься, а заодно прикинуть, как бы совладать с Вельским, который явно не успокоится после смерти отца. Пришлось тащиться обратно в приемное, где меня дожидался Афанасий Ильич в компании Завьялова. «Ну что, орлы, заступаете на прием граждан?» — произнес Жаров, осмотрев нас оценивающим взглядом. «Не забывайте, чему вас учили в Академии, и помните, что целитель смотрит на человека, а заглядывает прямо в душу». После напутственных слов мы с Дементием прошли каждый в свой кабинет. В первом принимала Леонова. Завьялов выбрал второй, а я расположился в третьем. Нравится мне эта цифра, потому я и не стал бодаться, уступив ближний ко входу кабинет напарнику. Первым моим пациентом стал мужчина лет 60 на вид. Он беспокойно озирался по сторонам и далеко не сразу принял мое предложение сесть на кушетку. «Какие у вас жалобы?» — поинтересовался я, скорее, чтобы установить контакт и начать диалог. «Проблемы я и сам обнаружу во время диагностики. Зря я теперь, что ли, ходячий томограф?» «Да вот, что-то с желудком беда», — посетовал мужчина. «В последнее время сильные боли при каждом приеме пищи. Только что-то съем, сразу как скрутит». Я приложил руку к животу и закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться на энергетическом уровне. И с удивлением обнаружил, что энергетические узлы заблокированы. Стоило переключиться на физический план, как тут меня тоже поджидал сюрприз. Желудок был покрыт серой слизью, а концентрация желудочного сока оставляла желать лучшего. Подобного я еще не встречал в своей практике. «Что-то употребляли необычное в последнее время? Может, какую-то экзотическую пищу, привезенную из других стран? Или еду, которая могла испортиться?» «Да что у нас в Дубровске может быть экзотического?» — рассмеялся мужчина. «Разве что у соседа ежевика поспела, так ее и на рынке сейчас полно. А к еде я отношусь серьезно, и когда меня спрашивают о еде, всегда цитирую одаренного целителя, который говорил: «Будь внимателен к тому, что поглощаешь. Каждый съеденный кусок хлеба, прочитанная книга и совершенный поступок формируют твое тело, разум и душу». «Отличные слова», — ответил я с улыбкой, но меня не переставало волновать состояние этого человека. «Конечно, я могу напитать энергией заблокированные узлы и попытаться наладить их работу, но тогда на физическом плане вся эта дрянь из желудка будет искать выход. И мне кажется, что она найдет более короткий путь, чем через кишечник. Да и не мешало бы понять, откуда она взялась. Иначе я рискую увидеть этого пациента снова с теми же симптомами буквально через пару дней». «Я вам еще кое-что скажу», — разошелся мой собеседник. «Чтобы сохранять бодрость и выводить всю гадость из организма, настаивайте молодые веточки полыни в равной пропорции с листьями сталилиста в течение 12 часов, а затем пейте натощак. Эффект будет просто потрясающий». «Ха, вот и причина такого явления. Не знаю, что там в голове у этого недоделанного целителя, но явно не мозги. Это же надо было так себя довести нелепыми рецептами. Хорошо, хоть сам признался, иначе бы мы еще долго искали причину». «Хотите увидеть потрясающий эффект?» — произнес я, с трудом сдерживая негодование. «В таком случае прошу пройти в манипуляционную». Для дальнейшего лечения я пригласил на помощь медсестру, потому как справиться самому мне не удастся. Пока я буду запускать энергетические узлы и наполнять их энергией, девушке останется самая неблагодарная работа — держать таз перед больным, чтобы он не залил своей рвотой всю комнату. Я даже не представлял себе, что в человеке может быть столько жидкости, тем более в одном желудке. Казалось, этого беднягу просто вывернуло наизнанку и вытрясло всю гадость, которая скопилась в нем. В какой-то момент мне даже показалось, что таза просто физически не хватит и придется бежать за вторым. Когда манипуляция была завершена, а измученный больной без сил опустился на кушетку, я помог медсестре избавиться от нашего улова и открыл форточку, чтобы проветрить комнату. «Вот как работает эта штуковина», — просиял мужчина. «Это сколько ж грязи и токсинов во мне было?» «А вы не подумали о том, как они там оказались?» «Хо, ясно как. Вода грязная, продукты напичканы всякой дрянью. А дышим мы чем?» «В Дубровске воздух чистый. Здесь даже санатории есть для больных, куда приезжают со всей губернии, а то и из разных уголков империи», — возразил я. «А в общем-то картина какая, господин целитель?» — сощурился мужчина. «На один Дубровск приходится с десяток рудников, карьеров и заводов». Но тогда такая ситуация складывалась бы повсеместно, не находите? А сейчас беда приключилась только с вами. А все потому, что вы не знаете меры и принимаете самодельные настойки целыми литрами. Вот они и застаиваются у вас в организме, превращаясь в подобную слизь. Я вам запрещаю это делать, иначе в следующий раз последствия могут быть необратимыми, а мы можем просто не успеть вам помочь». «Ха, ничего вы не понимаете», — махнул рукой мужчина, поднявшись с места. «За то, что вывели из меня всю эту гадость, вам безмерно благодарен. Но дальше я уж как-нибудь сам. Знаете, если сам не займешься своим здоровьем, никто это делать не станет». Мне так и не удалось пробиться через этот барьер. А надо ли? Нет, это святая обязанность целителя помогать всем нуждающимся и даже попытаться образумить свихнувшихся. Но если они не хотят слушать, это их выбор. Куда лучше потратить энергию на десятки тех, кто ждет помощи. Следующий посетитель удивил меня еще больше. «Скажите, а какая болезнь у моего соседа?» — заявил он. «Вот он как описал, я сразу узнал все признаки. Может, он меня заразил?» «Мужчина, который был перед вами, ваш сосед?» «Он самый, Никитыч», — расплылся в улыбке пациент, но тут же принял серьезный вид. «У него что-то серьезное?» «Такие болезни не передаются. А диагноз вашего соседа я разглашать не имею права, потому как меня обязывает врачебная тайна». «Да какая тайна? Я Никитыча с 5 лет знаю. Вот уже 6 десяток лет как дружим». «Так или иначе, нельзя. Ложитесь на кушетку, будем проводить осмотр». Как я и предполагал, у мужчины была та же проблема. Мало того, что первый сам себя едва в могилу не свел, так еще и друга своего за собой потащил. Правда, у этого пациента проблема была не настолько серьезная, хоть и повозиться пришлось. «Ну, Никитыч, ну, целитель недоделанный», — сетовал мужчина после того, как мы основательно прочистили ему желудок. «Чтобы я еще хоть раз его послушал, тоже мне лекарь нашелся». Мужчина еще долго рассыпался в благодарностях, а затем поспешил откланяться, потому как ждали другие пациенты. После тяжелого начала дня наступил небольшой период затишья, который прервался перед самым обедом. В кабинет вошла бабушка Божий одуванчик в длинном платье, переднике и повязанном на лбу платке. Такое впечатление, что она только отошла от печи и направилась прямиком в больницу, пока подымается тесто на пирожки. «Внучок, беда у меня приключилась», — пожаловалась бабулечка, присев на край кушетки. «Рукой совсем не могу двигать. Только вот так подниму, и сразу острая боль, что сил моих нет. Я вчера приходил, и мне твой товарищ руку полечил, а сегодня снова болит». «Так, кто-то из ребят явно накосячил, потому как у женщины закрытый перелом. Мне хватило всего пару секунд на диагностику, чтобы увидеть его. Куда только Ярик или Дема смотрели. Найти проблему оказалось совсем несложно. Рука подпухла и посинела, да и женщина безошибочно указывала на место, где болит. А вот решить проблему оказалось сложнее, потому как там образовалось небольшое смещение. Пришлось сначала снять боль, затем поставить кость на место и только после этого приступать к лечению. Когда я закончил, уже 15 минут шел обед, но я не особо расстраивался, перекусить успею, а работу нужно делать качественно, чтобы исключить жалобы. Медсестра ушла на перерыв, поэтому накладывать лангету пришлось самому. Я временно обезболил вашу руку и постарался снять отечность, но это не значит, что нужно ее нагружать. Обеспечьте руке покой и дайте срастись. «Внучок, да старая я уже. Сколько та кость будет срастаться? И срастется ли вообще?» Отмахнулась здоровой рукой женщина. «Не волнуйтесь, я ускорил заживление, поэтому через неделю кость будет в порядке. Но мышцам нужно будет немного привыкнуть, так как они все это время отдыхали и расслабились. Придете через неделю. Мы снимем лангету и проверим состояние руки еще раз». Мысленно отметил, что нужно узнать, к кому женщина обращалась раньше, и выписать профилактических лещей. Готов поспорить, это был Демушка, потому как Анненков, пусть и олух, но таких глупостей в работе не допускает. «Неделю?» — удивилась женщина. «А срастется за столько времени-то?» «За неделю обязательно. «Ай, милок, спасибо человеческое. Я тебе сейчас такую вещь подарю. Всю жизнь потом вспоминать будешь добрым словом Прасковью Ивановну». Женщина порылась в сумке и выудила оттуда сухую ветку, издалека напоминающую рогатку, обмотанную алой атласной лентой. А по центру на булавке крепилась какая-то бесформенная металлическая ерундовина. «Это что за композиция?» — поинтересовался я, чувствуя подвох. «Это соколик. Оберег от всякой хвори и напасти». «А зачем вы к целителям обращаетесь, если у вас есть такой оберег? Или не сработал?» «Ты не смейся. Эта штука реально помогает», — упорствовала старушка. «Разумеется, перелом не вылечит, а вот от неприятностей убережет». «Благодарю, Прасковья Ивановна. Буду всегда держать под рукой». Я принял этот подарок скорее из уважения к женщине. Пусть моя целительская гордость и была уязвлена таким недоверием к дару, но от меня не убудет. Закрыв кабинет, я поспешил на обед в ординаторскую. Спускаться в столовую уже нет времени, потому как я и так минут 20 потерял за время приема. «Ярик, ты бабулечку с переломом принимал?» Сходу перешел я в нападение и едва ворвался в ординаторскую. Анненков сидел с чашкой в руке и что-то оживленно рассказывал сыну Веры, нашей медсестры. Видимо, женщина привела паренька с собой на работу, чтобы он не оставался без присмотра. «Ник, ты же знаешь, я предпочитаю девушек помоложе», — отозвался Ярик и тут же замолчал, поймав мой осуждающий взгляд. «Не при детях», — осадил я парня и направился к плите, где уже кипел чайник. «Семка, ты чай будешь?» — поинтересовался я у мальчишки, который уминал пирожок с картошкой, купленный в местной столовой. «Если только холодный», — отозвался паренек. «Не понимаю, как вы такой горячий пьете». «Это потому, что у целителей сердце горящее», — ухмыльнулся Анненков. «Правда?» — оживился парень. «А только у целителей?» «Ты меньше дядю Ярославу слушай, он тебе еще не такие сказки придумает», — успокоил я парня. Я разлил чай по кружкам, разбавил мальчишке его напиток холодной водой и устроился за столом. Но, видимо, мне было не суждено сегодня поесть, потому как стоило мне откусить кусок, дверь распахнулась, и на пороге появилась разъяренная женщина. У меня глаз уже был наметан на людей, поэтому я сразу почувствовал грядущие проблемы. «Вы немедленно должны принять моего ребенка», — выпалила посетительница, затащив в кабинет парня лет 10 на вид. «Он в критическом состоянии. Счет идет на секунды». Парень выглядел неплохо, но это только на первый взгляд. Кто знает, что происходит в организме на самом деле? «Что-то он не похож на умирающего», — пробормотал с полным ртом Анненков. «Вы его даже не осмотрели», — возмутилась женщина. «Простите, но мы не детское отделение. И уж тем более не приемное», — спокойно ответил Анненков, развалившись на стуле. «Если у ребенка что-то серьезное, вам следует обратиться в соседнее здание». «Нам нужна неотложная помощь. Нет времени бродить по зданиям и искать, где вы можете принять ребенка», — завопила посетительница. «Я уже понял, что проще провести осмотр, чем придерживаться правил. Есть такая категория людей, которая из любой проблемы раздует целую катастрофу и вымотает нервы всем в округе». «А почему не обращались за неотложной помощью к целителям?» Стоял на своем Ярик. «А вы здесь зачем сидите? Вы же ничего не делаете». «Потому что у нас обед. Кто вас вообще пустил в отделение? Бардак какой-то. Ходят все, кому не лень, никакого порядка». Я не выдержал, поднялся со стула и подошел к пареньку, который нахмурился и стоял, уткнувшись взглядом в пол. «Как тебя зовут?» «Арсений», — ответил мальчишка. «На что жалуетесь?» — попытался я выяснить у парня. «Ни на что», — отрезал он. «Как это ни на что?» — возмутилась женщина. «У него затрудненное дыхание, и все покраснело вокруг носа. Я думаю, он что-то запихнул туда, отчего появилось покраснение и стал нечем дышать». «У вас есть целительский дар?» «Нет, но я, как мать, чувствую». Я понимающе покачал головой и обратился к парню. «Отлично. Пойдем в смотровую комнату, и я посмотрю, что с тобой случилось». Я повернулся к женщине и указал на кушетку в коридоре. «А вы?» Пока подождите здесь». «Что значит подождите? Я не оставлю своего ребенка одного. Мало ли вы что с ним сделаете?» — запаниковала посетительница. «Я понимал, что мне нужно переговорить с парнем с глазу на глаз. Пока рядом с ним находится мать, выяснить истинную причину происходящего не удастся. Беспокоиться о своем ребенке абсолютно нормально, даже необходимо, но иногда родители излишне окружают заботой своих детей, и это приводит к неприятным ситуациям. Вы пришли в отделение взрослых пациентов, поэтому хотите этого или нет, но будете придерживаться установленных здесь правил. Мы выясним проблему и окажем ему помощь, но в том порядке, который считаем необходимым. В то же время я понимаю вас как родителя, поэтому после осмотра мы обязательно обсудим с вами результаты осмотра и дадим рекомендации». Мои слова убедили женщину. Кроме того, я подключил дар и дистанционно воздействовал на нее, чтобы немного успокоить. Она явно была взволнована, и ей не помешает поддержка. Все-таки призвание целителя — помогать всем нуждающимся. «Что тебя беспокоит?» — поинтересовался я, стараясь не наседать на парня, который без того показался мне замкнутым. «Ничего», — совершенно ожидаемо отозвался тот. «Хорошо, тогда позволь я тебя осмотрю, это не больно. Просто нужно минутку спокойно посидеть». Я приложил одну руку к солнечному сплетению парня, а вторую приложил ко лбу. Энергетическое тело было в полном порядке, правда, выглядело немного необычно. Все-таки даже в энергетическом плане дети отличаются от взрослых. У них отсутствуют некоторые узлы и не сформирована часть каналов, по которым протекает сила. Именно поэтому после выбора специализации детской медицины на третьем курсе нужно учиться и стажироваться отдельно. Но раз уж парни притащили сюда, куда проще помочь ему своими силами, чем вызывать специалиста из детского отделения и тратить его время нахождения туда и обратно. На энергетическом плане у Никиты было все в порядке. По крайней мере, я не заметил никаких нарушений, поэтому перешел к изучению физического тела. И вот тут мне удалось рассмотреть воспаление слизистой носа и горла. Что-то раздражало дыхание парня, из-за чего получился небольшой отек, и ему было трудно дышать. Нет, никаких посторонних предметов не оказалось. Проблема заключалась именно в отечности слизистой. Я использовал силу, чтобы снять воспаление и немного исправить ситуацию. «Сейчас немного легче?» — поинтересовался я. «Немного», — вторил мне Никита. «Через пару часов отек полностью спадет. Конечно, если снова не появится причина, по которой это все началось». «А в чем причина?» «А вот чтобы выяснить это, мне понадобится твоя помощь. Вспомни ситуации, когда тебе было трудно дышать. Когда это происходило? Где ты в это время находился?» «Дома», — ответил парень. И я поник, понимая, что докопаться до истины будет непросто. «А что ты в это время делал?» «Я ничего. Точнее, собирался в гости к друзьям семьи. Одевался, обувался, а перед выходом мама брызгала на меня этими гадкими духами». Парень скривился из-за неприятных воспоминаний, а я ликовал. «Наконец-то. Даже не надеялся, что это будет так просто». «Так почему ты не сказал ей, что тебе не нравятся духи?» «Я говорил, но она лишь отмахнулась и не стала меня слушать». «Не волнуйся, я решу эту проблему», — пообещал я. Мы вернулись в коридор, где нас дожидалась мать Никиты. «С вашим ребенком все хорошо. Мы обнаружили проблему и устранили причину ее появления». «И в чем же дело?» — с недоверием поинтересовалась женщина. «Духи, которыми пользуется Никита, они ему совершенно не подходят. Более того, именно они стали причиной отека слизистой, отчего парень начал задыхаться. В перспективе это может закончиться большими проблемами для здоровья». «Что за вздор?» — выпалила женщина. «Я купила ему дорогие духи. Один флакон стоит 12 тысяч». Женщина выделила интонацией слово «дорогие», словно это должно было исключить любые подозрения и опровергнуть мои слова. «К сожалению, придется от них отказаться, потому как в составе находится компонент, который вызывает у ребенка аллергическую реакцию». «Вы говорите глупости. Я обращусь к квалифицированному целителю, который выяснит настоящую причину и поможет ребенку». «Удачи тебе, парень», — ответил я, посмотрев на Никиту и при этом полностью проигнорировал его мать. «С ней мне больше не о чем разговаривать». К сожалению, в целительской практике бывают и такие пациенты. Как бы ни хотелось, а идеальных людей не бывает, как и безупречных целителей, потому как они тоже люди. Видимо, где-то во Вселенной есть справедливость, потому как остаток дня после обеда мне попадались только адекватные пациенты. Было даже двое детей, но с их родителями мы поладили. С чувством выполненного долга я вернулся в ординаторскую, переоделся и засобирался домой. «Тебя подкинуть?» — поинтересовался Анненков, понимая, что я теперь без машины. «Нет, благодарю. У меня на сегодня еще одно важное дело». Я не стал говорить, куда именно направляюсь, потому как в моих планах на вечер значился визит к Печкину. Дорога до фермы долгая и отчасти проходит за городом. Конечно, Анненкову я доверяю, но после предательства Анатольевича я не хочу никого посвящать в свои планы. Даже если Ярик не замышляет ничего плохого, язык у него без костей, а городок у нас маленький, хоть и насчитывает около 100 000 человек. Устроить засаду на пустынной загородной дороге проще простого.